Но теперь вначале надо было прорывать более слабую оборону. Также к операции по окружению Витебска не привлекалось ни одного танкового или механизированного корпуса. Для оборонявшего Витебск танкиста Рейнгарта их появление стало бы тревожным сигналом, а отсутствие подвижных соединений, напротив, говорило о стремлении советских войск обороняться. Рокоссовский Константин Константинович Ксаверьевич, 1896-1968 года жизни, советский военачальник, маршал Советского Союза в 1944 году, маршал Польши в 1949 году, дважды герой Советского Союза в 1944 и 1945 годах соответственно. В 1920-х годах указывал в автобиографии как место своего рождения Варшаву, однако к иностранцам в СССР относились настороженно, и польскую столицу скоро сменили нейтральные Великие Луки. Как и многие гении маневренной войны, он начинал в кавалерии. В августе 1914 года добровольцем вступил в Каргопольский драгунский полк. Отличился при проведении конной разведки, за что был удостоен Георгиевского креста 4-й степени и звания ефрейтора. В 1917 году добровольно перешел в Красную армию. В 1935 году получил звание комдива, но в 1937 был уволен из РККА и арестован. 3 года Рокоссовский содержался во внутренней тюрьме управления НКВД в Ленинграде. В 1940 году он был освобожден и получил звание генерал-майора. В самом начале Великой Отечественной войны командовал механизированным корпусом в сражении под Дубно-Луцком Бродами, который активной обороной изматывал силы вермахта, отступая только по приказу. В 1942 году при его участии был разработан план операции «Уран» по окружению и уничтожению группировки вермахта, наступавшей на Сталинград. В 1943 году сражение на Курской дуге, а в 1944 совместно с Жуковым и Василевским план операции по освобождению Белоруссии. 24 июня 1945 года командовал парадом Победы на Красной площади. В 1949-1956 годах был министром национальной обороны Польши. Когда в 1962 году Хрущев попросил Рокоссовского написать антисталинскую статью, маршал ответил: «Товарищ Сталин для меня святой», и на следующий день был снят с поста замминистра обороны СССР. За день до смерти он подписал в печать свои мемуары. Основой успеха любой крупной наступательной операции является скрытность ее подготовки. К Багратиону эта истина относилась в наибольшей степени. Если бы подготовка к крупному наступлению была вскрыта немецкой разведкой, то в Белоруссию хлынули бы танковые дивизии и авиация из Украины. В лесисто-болотистой местности и без того неблагоприятной для наступления они могли сыграть роковую для Красной армии роль. Скрытность советским командованием обеспечивалась прежде всего перемещением войск исключительно по ночам, с соблюдением жестких мер безопасности. Езда ночью допускалась только с потушенными фарами. Для ориентировки вдоль дорог были выставлены белые указатели, а задние борта и капоты грузовиков красили белой краской.